Махачкала. Мне было грустно, но вот дом уже рядом. Знакомые дома и блики лиц ребят. Я узнаю дворы, вернулся же обратно. Рельсы, поезд, вагончик, остановки. И так два дня я ехал до дома. Потихоньку долгий сон, молча смотря в окна. Я думал о себе, что я сделал такого. Я наконец-то осознал, кто такие друзья. Когда они оказались вдалеке от меня. Когда мне стало холодно и ночи не до сна. Как я хотел быть рядом, но не мог совсем никак. Меня тянуло домой, мне хотелось снова попробовать вкус свободы, оказаться дома. В один миг, бросив все дела, я смог приехать. Уехать бы не смог, теперь это под запретом. Господи, спаси, Господи, спасибо за все. За то, что оберегал, когда мне было трудно. Каждую минуту молился об одном, оберегая родных и друзей, и все. Господи, спаси, Господи, спасибо за все. За то, что оберегал, когда мне было трудно. Каждую минуту молился об одном, оберегая родных и друзей, и все. Как дороги друзья, поймешь на расстоянии. Чего так не хватало мне, наверное, внимания. Их понимание, советов, рукопожатия. Простой взгляд дружеский, он приманивает. Кто поможет и подскажет, кто как не друзья. Кроме них поможет лишь единственная мама. Все эти товарищи, знакомые, которых тона не стоит ничего в моем сердце толком. Сейчас я понимаю, что я был плохим сыном для своих родителей и другом для друзей. Но не было бы меня, не было бы и потерь. Все так задумано, словно предо мной закрыты двери. Каждый час сердце бьется сильнее. Я буду лучшим во всем, поверьте. Не буду больше ошибаться, просто я надеюсь. Буду относиться с пониманием, я верю. Господи, спаси, Господи, спасибо за все. За то, что оберегал, когда мне было трудно. Каждую минуту молился об одном, оберегай родных и друзей, и все. Господи, спаси, Господи, спасибо за все. За то, что оберегал, когда мне было трудно. Каждую минуту молился об одном, оберегай родных и друзей, и все.